Глава 5. «А он?» Я наклонилась, уперев руки в стол и открыв рот. «А он вдруг заорал!» — ответила Васька, стоя между тарелок и откусывая от румяного пирога. Сразу как башня в первый раз зашаталась и заорал, да так, что я язык прикусила от испуга, и давай кататься по полу, подвывая и грудь себе когтями расцарапывая. Мы впятером сидели в парадной зале Северного Ковина. После встречи с моей жабкой бабушка привела всех сюда, приказав магам принести еды, а потом выпроводила посторонних за дверь. И ведь ни один не посмел возмутиться. «А ты?» «А я к ведьме отползла, чтобы не зашиб, и только, значит, он замолчал?» Жаба громко икнула и опустила мордочку в кружку с квасом. Покачав головой, я посмотрела на поджавшую губы бабушку, на смурного Айвина и нетерпеливо подпрыгнула на месте. «Ну и вот», — Васька утерла рот и снова икнула. И Катина как начала в ведьминой камере, так и не перестала, даже заклятие мое не помогло. Замолчал и сел, башку рогатую свесив. «А кожа-то кожа!» «Ну?» — поторопила я. Кожа опять чернущая стала, а потом захохотал. «Чего это он?» — спросил лихо. «Но поди их разбери!» — жаба взглянула на него и задумалась. «И вообще, он такой стал плотный, мощный!» «Мамочки!» — восторженно подскочила я и тут же чинно села, поймав бабушкин взгляд. «Ну и, значит, вытаращился на меня своими красными глазюками, ухмыльнулся и заявил...» «Мол, теперь, жаба, я тебя так в отместку укушу, так укушу!» «Ик!» — пожаловалась Василиса. «Я ж его разочек только и задела, а он...» «Ох!» — только и сказала я, прижав руки к щекам. Ну и, значит, дальше совсем страшное началось. Он поднялся и попёр к ведьме, за которую я спряталась, а та сжалась на своей кровати и давай подвывать, видно от страха. Он не ожидал такого и истушевался поначалу. «Корвус? Не верю», — нахмурила я брови. «А что? Это ты к ведьминым закидонам привычная, а он, может, растерялся. Не перебивай», — осекла меня жабка. Он встал над ней, башку наклонил и вроде как взволнованно спросил, мол, «Я правильно расслышал?» — Архимана упоминала. Ведьма кивнула. И тогда Корвус совсем засветился, заискрил даже, до сих пор круги перед глазами. Васька замолчала, обвела нас хитрым взглядом и проговорила. А дальше ни за что не поверите. Ик! Как ведьма кивнула, демон наш вздрогнул, осел на пол и тихо сказал. «Отца моего Архиманом зовут, а я Корвус». Это имя — все, что успела дать мне мать. Я охнула. И ведьма тут всполошилась, запричитала, к нему кинулась. «Страсти какие!» — выдохнула лихо. «А то!» — важно ответила Васька. «А я ж не дура, сразу смекнула, что к чему. Сынок, значит, в огонь брошенный наш Корвус оказался». Он, похоже, потому и появился тут, что мамку свою непутевую разыскивал, а признаться, демонский характер не позволял. Ишь, кровью землю умывай и душами его корми. А сам... «Дела», — прошептала я, откидываясь на спинку стула и потрясенно открыв рот. «Дела», — поддакнула жаба. «Уж так они обнимались, так обнимались». «А дальше...» — хмуро поинтересовалась бабушка. — Прорыв же случился, я почувствовала. — Да какой прорыв? — махнула лапой Васька. Они там пошептались о чем-то, а потом демон ведьму за руку взял, да и открыл портал. — Сам! Она взглянула на притихших нас и добавила. Как портал открылся, меня об стену шмякнуло, аж разум помутился. Да только рогатый не стал сразу уходить. Поднял меня стервец за лапу, посмотрел насмешливо и велел тебе за раз передать, что еще свидитесь. А потом пасть свою зубастую поднес и... Жаба икнула, снова отпив из кружки. И поцеловал стервец. Представляешь, я уж жизнью попрощалась, а он чего удумал? Я крякнула, окинула всех собравшихся за столом растерянным взором, отпила Айвинову крепкую брагу, даже не поморщившись, и спросила. «А как же мы печать-то сняли, если все живы остались, да еще и при силах?» Бабушка рядом заскрипела зубами, а я недоуменно обернулась. «На руку свою посмотри». «А что с ней?» — я взглянула на узорчатый рисунок на запястье. «Это оборотни, охламоны!» «Нет, забава». Гордана медленно положила ладони на стол. «Не оборотни». И вздохнула. Айвин покашлял в кулак, но вмешиваться не стал. «Не оборотни», — повторила она. «Иногда...» Она задумчиво уставилась вверх, я оглянула тоже, но ничего, кроме огромной хрустальной люстры, не обнаружила. Любили маги себя такими вещами ненужными окружать. Неужто им магических светильников не хватало? Надо было обязательно под потолок лезть и свечи ставить. Чистоплюя. «Чтобы снять одну привязку, нужна более сильная», — тихо закончила бабушка. «Я знаю», — дернула плечом. «Владислава сказала, берешь самое дорогое и в костер». Лихо вздрогнул. «Ох ты ж!» «Более сильная привязка», — громче произнесла бабушка. «И все. Костер — это уже домыслы Владиславы». «Но у нее ведь получилось», — ошарашенно начала я. «Она Корвуса туда!» «Она печать сняла уже тогда, когда родила». Поэтому ее демону и удалось сына от смерти спасти. Он тоже силы вернул. Отрезала бабушка, и я потрясенно замолчала. Нет сильнее привязки, чем материнская любовь. Только Владислава не поняла этого сразу, не разобралась. Вот и поплатилась. «Так я же...» — испуганно спросила, прижимая руки к животу, и почему-то покосилась на Айвина. Он сглотнул и помотал головой. «Ты же, — едко ответила бабушка, — недоразумение ходячее, умудрилась устроить единение сил с одним бестолковым мальчишкой-магом. Перепривязалась, так сказать, чем и сломала печать». «Единение чего?» — я начала подниматься на ноги. «Того, — отрезала бабушка. Замуж выскочила и не заметила. Настоящая любовь всегда сильнее навязанных оков». «Поздравляю!» «Ик!» — подала голос Васька, а лихо громко сглотнул. «Ведьмы не выходят замуж!» — закричала я, вскакивая из-за стола. «Ни одна ведьма никогда! Да еще и с магом!» И тут же, задохнувшись от волнения, прикрыла глаза. «Я же не хотела, я только...» «Поздно!» — устало покачала головой Гордана и вдруг хохотнула. «Но скандал, должна вам признаться, в наших кругах будет знатный». «Забав», — тихо позвал Айвин, — «иди сюда». «Как же это?» Я медленно подошла и села рядом, а он обнял и притянул к себе. «Разберемся», — улыбнулся маг, и я, сама того не желая, улыбнулась в ответ. «Теперь все хорошо будет. Силу вернула, поедем в столицу, экзамен». «Какую столицу?» — вскинула бровь бабушка. — «Если вы думаете, что ваш побег вкупе с обманом сойдет вам с рук, даже не надеетесь». «Ой!» — жаба тихонько отползла ко мне, перебралась на колени и спряталась в карман. Сверкнув глазами, бабушка ткнула в меня пальцем. «Ты еще на год едешь в свои несчастные дубки. Будешь там под надзором Бурьяна практику снова проходить. Уж его поддержкой я заручусь». «Но...» — попробовала я возмутиться. «Никаких «но», — припечатала бабушка. «Повинилась, принимай наказание. На экзамен следующим летом пойдешь, а пока учись». Я виновато посмотрела на Айвина, а он ободряюще кивнул. «А ты...» — повернулась бабушка к господину магу. «Ты...» — она сжала кулаки. «Ты, зятёк, тоже в дубки возвращаешься и следишь, чтобы эта бестолковка снова куда не влипла. Понял? Если что, спрошу по полной, уже не пожалею». «А как же работа?» — вскинулся Айвин. «Работа тебя там ждать будет. Скажи спасибо, что звание верховного мага не лишила. Все же внучку родную отдаю. Жалко, а бы за кого. Здорово как! Вклинился Лиха и поднял кружку. Ну, за молодых? А ты? Прошипела бабушка, и он послушно вернулся на место, даже руки сложил на коленях. Ты едешь со мной. Сила твоя ошибка занятная. Изучить бы. Она зажмурилась и мечтательно улыбнулась. Как раз проверить хотела, что в Велесовом урочище творится. А то страшное дело, никак внутрь прорваться не могу. Говорят, нежить там особая, на ведьмино слово не отзывается. Надо чем-то их сковырнуть. Лихо бросил короткий взгляд на меня, а потом махнул рукой, соглашаясь. Повезло, я бы тоже с удовольствием. «Василиса», — никого не забыла бабушка, — «вылезай». «Я и тут нормально», — начала Васька, но я ее вытащила. «Нет, Гордану сейчас злить не стоило». «А тебе?» — посерьезнела бабушка. «Я спасибо хочу сказать, что не дала Забаве пропасть и подружкой верной была. Я ж по вашим следам шла, да только все на шаг позади. Наслышана про тебя». Жабка приосанилась и кивнула. «Но девки», — продолжила Гордана, — «объясните мне, почему сразу со мной не поговорили? Чего в бега ударились?» «Забав», — она повернулась ко мне. «Я тебе когда вредила-то? Думаешь, хотела, чтобы внучка единственная без сил жизнь прожила? А? Я помогла бы, притом намного быстрее». Я виновато опустила голову, посмотрев на Ваську. Она сжалась рядом. «Прости меня», — прошептала я. «Не буду больше». И поправилась совсем тихо. «Наверное». Гордана поднялась из-за стола. «Ладно, поехали отсюда. Маги эти!» Она брезгливо оглядела зал. «Бесят». Айвин только подбородком дернул, безропотно стерпев. «С такой бабушкой и теща не нужна». «Ну, теперь все. Выдохнула я, а Гордана обернулась. «Не все, свадьбу еще справить надо». «Свадьбу?» — округлила я глаза. «У ведьмы и свадьбу?» «Ну а что?» — бабушка пожала плечами. «Все бывает в первый раз». И добавила ехидно. «Всех позову. Всех. И магов, и ведьм, и пусть попробует отказаться». Она мило улыбнулась и вышла за дверь, аккуратно ее притворив. А я закрыла лицо руками и застонала.